Глава 4. Кто к демонам, кто к инопланетянам. Феликс не сводил глаз с Зои и ничего не мог с собой поделать. Даже аппетитные испанские блюда, поданные яхтенным коком Карлита, потеряли для него всяческий интерес после того, как он уловил очарование этой немного странной девушки с отрешенным печальным лицом. Странной она казалась из-за мужского свитера, в который была одета и который висел на ней мешком. Складывалось впечатление, что она носила этот свитер в память о ком-то, кому он принадлежал раньше. А еще от нее пахло мужским парфюмом. Феликс почувствовал исходящий от ее волос терпкий шлейф, когда Зоя поднялась и склонилась над столом, чтобы налить себе суп. Лишь на короткий миг Феликсу удалось перехватить ее взгляд, и он понял, что попался. Теперь его главным желанием было вновь заглянуть ей в глаза, полные такой пронзительной грусти, что у него щемило сердце. А еще ему непременно хотелось узнать причину этой грусти. Он догадывался, что грусть Зои имела ту же природу, что и его собственная, возникшая 5 лет назад и притупившаяся с тех пор лишь немного. Возможно, Зоя тоже потеряла любимого человека, и жизнь утратила для нее смысл так же, как однажды это случилось с Феликсом. Если его догадка верна, он счел бы своим долгом помочь этой девушке, ведь ему уже довелось пройти через подобные муки, толкнувшие его к краю бездны и заставившие занести ногу над пропастью. В тот вечер ему повезло встретить Эльзу, которая удержала его от рокового шага с моста в пустоту. Но полностью вернуть его к жизни она так и не смогла. Эльза оказалась не тем человеком, каким он представил ее себе в первые минуты знакомства. Ночной сумрак скрыл ее возраст, а Феликс, охваченный своим горем, к ней не присматривался. Потом она втерлась к нему в доверие, поведав трагическую историю своей юности, и Феликс, расчувствовавшись от того, что она поделилась с ним, посторонним человеком, своей душевной болью, попался в ее сети, не подозревая о том, что нужен этой стареющей состоятельной даме лишь для статуса. Эльзе нравилось появляться в обществе под руку с молодым привлекательным спутником и ловить на себе завистливые взгляды своих менее удачливых приятельниц. Эльза. Хитрая стервятница. Глупая, примитивная баба, рядом с которой ни один мужик надолго не задерживался, потому что она была способна любить лишь себя и заботилась только о своем статусе. Но пустить пыль в глаза ей удавалось отлично. Время от времени она умело разыгрывала искренние чувства, и поначалу Феликс в них верил, еще и терзался от того, что не может ответить на них взаимностью. Хоть и говорят, что любви все возрасты покорны, но все-таки Эльза была старше его на 20 лет, и он не виноват в том, что этот факт выяснился уже после того, как он очутился у нее дома, и не в качестве случайного гостя, которого напоили чаем в гостиной, а в качестве любовника. Проснувшись поутру в ее постели, Феликс уже мало что мог изменить. Конечно, многие мужчины проводят ночь с женщиной и уходят, не прощаясь, но Феликс не относил себя к их числу. Он не был способен на подобную жестокость, однако и оставаться в капкане, в которую угодил по глупости, тоже не собирался. Феликс рассчитывал на то, что путешествие в Антарктиду поможет ему освободиться, и при этом Эльзе не придется мучиться. Он позаботится о ней, не бросит ее тосковать в одиночестве, ведь он же не изверг. Все образуется. Осталось лишь немного подождать. Феликс метнул в сторону Эльзы опасливый взгляд, вдруг испугавшись, что она может прочитать его мысли или почувствовать, что он замышляет что-то недоброе. У нее была какая-то феноменальная интуиция. Однако ее взгляд бесцельно блуждал по лицам собравшихся за столом. Вероятно, ее увлекли их разговоры. Пользуясь тем, что она на него не смотрит, Феликс пару секунд разглядывал ее, мысленно отмечая недостатки. Овал лица уже поплыл, несмотря на все лифтинги и вживление под кожу каких-то нитей с мудреным названием. Кожа покрылась росчерками морщин, пока еще не глубоких, но частых. В волосах засеребрилась седина, не поддающаяся окраске. Однако сильнее всего Эльзу портили даже не признаки старения, а перманентный макияж. Феликса ужасно раздражали эти ее татуированные брови и губы, особенно неуместно они смотрелись при ярком освещении, придавая ее лицу карикатурный вид. Когда Феликс вновь сосредоточил свое внимание на Зое, после Эльзы она показалась ему еще прекраснее, даже грусть в глазах ее не портила. Но как же ему хотелось увидеть Зою жизнерадостной. Он бы все сделал для этого, осыпал бы ее подарками и цветами, купал бы в ванне с лепестками роз, исключительно красных, как он видел в каком-то фильме, наряжал бы как куклу и никогда бы не позволял ей надевать этот жуткий свитер, провонявший другим мужчиной. Фантазии Феликса прервал звон посуды, и на брюки ему потекло что-то теплое. Он едва удержался от ругательства, увидев светло-коричневую жидкость, вытекающую из опрокинутой кружки. Сидевший рядом с ним шаман, бабай или как там его звали, методично размазывал чайную лужицу салфеткой по столу и сконфуженно хихикал. На протяжении всего обеда у бабая то и дело что-нибудь падало. То вилка, то нож, то ломоть хлеба, а иногда он задевал локтями чужие тарелки. «Из какой тундры он взялся?» — мысленно возмутился Феликс и раздраженно цыкнул. Шаман заметил пятно на его брюках и потянулся к нему салфеткой, но Феликс остановил его протестующим жестом, не позволив к себе прикоснуться. Тот принялся извиняться. «Прости, прости, друг». «Вот только тебя в качестве друга мне и не хватало. С такими друзьями и врагов не надо», — мрачно подумал Феликс, а вслух холодно процедил. «Не волнуйся, ничего страшного». Заметив, что долговязый блогер снимает все происходящее на камеру, Феликс еще больше разозлился и с трудом сдержал недовольную реплику, подумав, что не стоит портить отношения с попутчиками в самом начале путешествия. К тому же его разозлило не то, что блогер заснял момент с опрокинутой чашкой. Феликсу не нравилось само присутствие на яхте блогера, который наверняка будет шастать повсюду со своей камерой и снимать все подряд, тем самым значительно осложнив ему выполнение намеченного плана. Конечно, Феликс мог попросить блогера, чтобы тот не снимал его, но он не вправе был запретить ему пользоваться камерой, а значит, это не решило бы проблему. Для того, чтобы воплотить в реальность свой замысел, Феликсу необходимо было улучшить момент, чтобы остаться с Эльзой на палубе наедине, а при наличии вездесущего блогера сделать это будет непросто. И если кто-то внезапно появится поблизости и увидит то, что Феликс хотел бы скрыть, тут еще можно будет выкрутиться, но видео, снятое блогером на камеру, это уже улика, подлежащая изучению криминальных экспертов. Вскоре Феликс узнал, что у блогера имеется еще и дрон, с помощью которого тот снимает видео с высоты, и настроение у него окончательно испортилось. Выяснилось это в тот момент, когда Борис Федорович, капитан яхты, объявил, что отплытие состоится завтра в 7 часов утра, и блогер, которого его девушка называла смешным прозвищем Винни, поинтересовался у капитана, можно ли ему будет запустить с палубы дрон после того, как яхта выйдет в открытое море. Скрипнув зубами, Феликс подумал, что ему придется что-нибудь предпринять для того, чтобы вывести из строя летающее всевидящее око, а заодно сломать и видеокамеру блогера. Как это сделать, чтобы поломки выглядели естественно и подозрение не пало на него, он пока не знал, но надеялся, что способ найдется. Наверное, если бы Винни скрутили и засунули в чемодан, он чувствовал бы себя немногим хуже, чем сейчас. Ему не хватало воздуха, а стены каюты, расположенные слишком близко, давили на него со всех сторон. Он постоянно пригибался и все равно несколько раз приложился затылком об потолок. Единственное место, где он время от времени переводил дух, находилось в передней части каюты. Там был потолочный иллюминатор, и, встав под ним, Винни выпрямлялся в полный рост, чтобы дать отдых затекшей шее, а заодно освежить голову под влажным морским ветром, задувавшим в узкую щель в приоткрытой раме. Кровати в двухместной каюте располагались одна над другой. На верхней полке вытянулась Снежанна, не потому что устала и прилегла отдохнуть, а чтобы не мешать Винни возиться с аппаратурой для видеосъемки. Вдвоем внизу было слишком тесно. Винни настраивал дрон. Он хотел подготовить его сегодня, чтобы завтра ранним утром заснять момент отплытия с высоты. Закинув ногу на ногу и с пристрастием разглядывая ногти на руках, Снежанна со вздохом произнесла. «Целых 3 недели без маникюра! Мои ногти как чужие!» Перед поездкой она сходила в салон красоты и сняла акриловый панцирь с ногтей, опасаясь, что те слишком сильно отрастут и будут выглядеть ужасно. «Мне б твои проблемы», — усмехнулся Винни, глянув на нее из-под лобья. В согбенной позе сделать это по-другому не получалось. «Ты даже не представляешь себе, как ногти без маникюра могут отравлять жизнь», — посетовала она. «Да уж, наверняка это куда страшнее, чем растяжение связок на ноге», — усмехнулся Винни, распутывая шнур зарядного устройства, чтобы поставить аккумуляторы дрона заряжаться. «Ох, Винни, прости, я совсем забыла о твоей травме. Все еще болит?» «Уже не так сильно, спасибо». «Ты обещал рассказать, что особенного увидел в бумагах, выпавших из портфеля того американца». Она свесила голову вниз и заискивающе заглянула ему в лицо. «Расскажу после отплытия», — отрезал он, догадываясь, что так просто она от него не отвяжется, и не ошибся. «Ну почему ты такой вредный? Я же умираю от любопытства!» «А когда все узнаешь, будешь умирать от страха. Скажи спасибо, что я берегу твои нервы», — пошутил Винни, притворяясь серьезным. На самом деле он не думал, что американец может быть опасным типом, хотя и не исключал этого. Слова американца о том, что он подписан на канал Созерцатели, несколько развеяли опасения Винни. Это в какой-то мере объясняло, откуда у него в портфеле такие бумаги. Когда Винни собирал их, разлетевшиеся по набережной, ему вначале показалось, что это что-то вроде отчета о слежке за людьми, составленного частным детективом или полицейским. Помимо текста на английском языке, страницы содержали фотографии, сделанные в общественных местах — в супермаркете, на парковке, на оживленной городской улице. Лица некоторых людей, как правило, одного или двух человек, были обведены красным маркером. И вдруг Винни словно током прошибло. В глаза ему бросилась табличка с адресом на стене одного из домов, запечатленных на снимке. Это был адрес гостиницы в Москве, в которой они со Снежанной останавливались перед тем, как вылетели в Ушуаю. А потом Винни разглядел и отмеченные на снимках лица. Они принадлежали ему и Снежанне. Это означало, что за ними следили, либо сам американец, что было маловероятно, учитывая его болезненный вид, либо нанятый им сыщик. В тот момент Винни решил, что слежку за ними установили с целью похищения, причем не ради получения выкупа, само собой, ведь они со Снежанной пока не разбогатели настолько, чтобы вызвать интерес охотников за чужим состоянием. Но тогда зачем? На ум ему пришли мысли о маньяках, черных трансплантологах и торговцах людьми. Винни понимал, что благоразумнее всего было бы немедленно обратиться в полицию, но все же отказался от этой идеи, рассудив, что к тому времени, когда полиция приедет, американца и его помощника уже и след простынет, а путешествие в Антарктиду может сорваться, если он и Снежанна надолго застрянут в полицейском участке, давая там показания. Вдруг этот процесс займет больше времени, чем осталось до отплытия яхты. Рисковать выпавшим на его долю шансом посетить Антарктиду Винни не мог. Поэтому и Снежанне не стал ничего говорить, опасаясь, что она запаникует. Теперь же, узнав, что американец и его помощник тоже отправляются в экспедицию в Антарктиду на этой же яхте, да еще подписаны на их канал, Винни с облегчением выдохнул. Бывает ведь, что подписчики становятся фанатами тех, на кого подписаны, и начинают следить за каждым шагом своих кумиров. Такое случается сплошь и рядом. Конечно, Винни сомневался в том, что способен стать чьим-то кумиром, но вот Снежа вполне годилась на эту роль. Канал стал стремительно набирать популярность как раз с ее появлением. Винни готов был поделиться с ней своими размышлениями насчет бумаг американца, но сейчас ему было не до этого. Он уже разместил на канале анонс видеоролика о том, как проходит их со Снежанной первый день на яхте, и спешил приступить к видеосъемке. «Ничего страшного, если Снежинка еще немного помучается от любопытства», подумал он, втыкая вилку зарядного устройства в розетку. Снежана тем временем продолжала злопыхать. «Интриган! Теперь я понимаю, почему твои видео набирают такое огромное количество просмотров. Ты дразнишь всех подписчиков намеками на сенсацию». «При чем тут я? Рейтинги видео взлетели благодаря тебе». «Интриган! Еще и льстец вдобавок! Выкладывай, что ты видел в бумагах! Немедленно!» «Снежа, отстань! Пойдем лучше снимем ролик. Подписчики ждут». «После отплытия начнется качка, а я и сейчас тут с трудом передвигаюсь». Капитан предупредил, что в проливе Дрейка всегда штормит. «А ты уже закончил с дроном?» «Пока стоит на зарядке, к утру будет готов». Они вышли из каюты, прикрыв за собой дверь, которая почему-то не запиралась снаружи. Замков не было, а изнутри ее можно было заблокировать с помощью стопора. «Надеюсь, у нас ничего не пропадет», с некоторым сомнением произнесла Снежа, оглядываясь на дверь, и добавила после паузы. «Все-таки дрон стоит кучу денег». «Ну ты и насмешила. Откуда здесь воры? С виду все порядочные люди». «Ну да, особенно седой американец с таинственными бумагами в портфеле». «Вот он уж точно ничего не будет у нас красть, поверь». «Почему ты так уверен?» «Думаю, у него какие-то другие цели». «И какие же?» «Если бы я знал. Время покажет». «Винни, немедленно расскажи мне все, что тебе известно». Снова потребовала Снежана, но он отмахнулся от нее и вручил ей штатив с закрепленной на нем камерой. «Держи, будешь снимать. Мне понадобятся свободные руки, чтобы открывать двери и заглядывать всюду, куда только получится. Ты можешь не справиться с этой задачей. Комментировать тоже буду я, раз уж мне придется мелькать в кадре. Хотя, надо признать, комментатор из себя куда лучше, чем из меня, поэтому все красоты Антарктиды придется расписывать тебе, когда мы туда доберемся. Ну что, готова? Тогда включай камеру и погнали». Съемку начали с камбуза кухни, совмещенного с кают-компанией, где они обедали. Привычным движением Снежана нажала на старт. Винни приосанился, выдал в камеру дежурное приветствие и стал комментировать. «Как видите, кают-компания и камбуз на первый взгляд ничем не отличаются от уютной домашней кухни с обеденной зоной для большой семьи, но здесь есть свои особенности. К примеру, у стола имеются бортики. Во время сильной качки они не позволят вашей еде очутиться у вас на коленях. Газовая плита оборудована специальным маятниковым механизмом, предназначенным для того, чтобы удерживать сварочную поверхность в горизонтальном положении, поэтому кастрюли и сковородки остаются неподвижными при любом раскладе. Упс, прошу прощения, я хотел сказать, при любом крене судна». Демонстрируя работу механизма, Винни покачал поверхность плиты. Как бы он ни наклонял ее, она каждый раз возвращалась на свое место. Затем он повернулся к ряду шкафчиков напротив плиты и принялся открывать дверцы, выставляя на обозрение внутреннее содержимое. Аккуратные стопки тарелок и чашек, столовые приборы в прозрачных контейнерах, пузатые бокалы, зафиксированные в специальных держателях и прочее хозяйственное добро. Кухонные шкафчики тоже приспособлены к морским путешествиям. На всех дверцах и выдвижных ящичках имеются магниты, не позволяющие им распахиваться самостоятельно. Вещал Винни, блуждая взглядом по камбузу в поисках того, чтобы еще такого показать. На глаза ему попалась дверца в стене между холодильником и перегородкой, отделявшей камбуз от другой части яхты. Винни заглянул в холодильник. Тот оказался забит продуктами сверху донизу. «О, с таким запасом провианта можно смело отправляться не то что в Антарктиду, в кругосветное путешествие!» Воскликнул он и потянулся к дверце в стене, похожей на вход в каюту. За дверцей обнаружилось нечто вроде кладовки. Вдоль стен тянулись полки, заставленные коробками, а на полу высились ящики с овощами и фруктами, втиснутые между мотками каната. Отдельно стоял ящик с апельсинами. Такими ароматными и аппетитными с виду, что Винни не удержался и решил прихватить парочку для себя и Снежаны. Склонившись над ящиком, он принялся копаться в нем, выбирая экземпляры покрупнее. Вдруг он заметил в оранжевой массе что-то темное и народное, тоже округлой формы, но явно не апельсин. Это был какой-то металлический предмет. Пытаясь добраться до него, чтобы разглядеть как следует, Винни начал разгребать апельсины, и в этот момент его внимание привлекли сердитые вопли, раздавшиеся позади. Отдернув руку, Винни обернулся. На него несся кок Карлито, выкрикивая по-испански «Estar de pie, no se puede tocar!» «Стойте, это нельзя трогать!» Он отчаянно жестикулировал и багровел от гнева прямо на глазах. Прежде чем Винни успел выйти из мини-склада, кок подлетел к нему, грубо вытолкал его оттуда и резким пинком захлопнул дверь, а затем прижался к двери спиной, словно опасался, что Винни начнет ломиться обратно. «Служебные помещения! Не входить!» — крикнул Карлито на ломаном русском. Винни поднял руки вверх в знак капитуляции и попятился, виновато бормоча. «Извините, мы уже уходим!» Повернувшись к оторопевшей Снежане, он шепнул ей на ухо. «Какой-то сумасшедший. Я хотел взять всего пару апельсинов, а он разорался, как резанный». Снежана бросила на него строгий взгляд и, обворожительно улыбаясь, Карлито проворковала. «Извините нас. Не сердитесь, пожалуйста». Кок сразу подобрел, а затем вдруг нырнул в склад и вынырнул оттуда с двумя апельсинами в руках. «Пожалуйста, кушать на здоровье!» произнес он, протягивая фрукты Снежане. «Ну и как это понимать?» Усмехнулся Винни, когда они покинули камбуз и остановились в промежутке между каютами. «Так и понимать, он показал тебе, кто в кухне хозяин!» Снежана тихонько рассмеялась. «Да», — задумчиво протянул Винни и с тревогой покосился в сторону камбуза. «Еще один странный тип, который что-то скрывает. Не многовато ли чудаков для такой крошечной яхты?» Снежана передернула плечами. «Да почему странный? Просто темпераментный мужчина, испанец же! Давай лучше продолжим съемку. Пора нам пройтись по каютам. Ты и приготовил вопросы для пассажиров?» «Вопросы найдутся, это не проблема». Винни заранее заручился согласием пассажиров на видеосъемку, поэтому заглядывал в чужие каюты, не опасаясь вызвать чье-то недовольство. Всего кают было 6. 4 двухместные, 2 из которых предназначались для экипажа, 1 четырехместная, там разместились американец сопровождающим, шаман и инженер, и 1 одноместная, ее заняла грустная девушка в мужском свитере, путешествовавшая в одиночку. Завидев Винни и Снежанну с камерой, пассажиры весело махали руками перед объективом и охотно отвечали Винни, когда он спрашивал у них, чего вы ждете от предстоящей экспедиции в Антарктиду. Ответы были очень разными. Молодой холеный щеголь с каштановыми кудрями, представившийся Феликсом, заявил, что ждет ни больше, ни меньше начала нового этапа в своей жизни. Его супруга, миловидная яркая женщина, которая по возрасту годилась ему в матери, тихим эхом повторила вслед за ним: «И я жду нового этапа в жизни». Винни прокомментировал, что такая солидарность между мужем и женой весьма похвальна. Девушка в мужском свитере с коротким, но красивым именем Зоя сообщила, что в прошлом октябре в Антарктиде пропал ее парень, и она надеется на то, что, очутившись там, сможет почувствовать, бьется ли еще его сердце. Если окажется, что это так, то она планирует добиваться возобновления его поисков. «Да чего же наивная дурочка», — подумал Винни. «Но подписчики просто обожают такие истории, и можно ожидать, что это видео наберет много просмотров». Мысленно порадовался он, а вслух пожелал Зое удачи. Алтайский шаман Бубай поведал жуткую легенду о демонах, заточенных богами во льдах Антарктиды в незапамятные времена. По его шаманским приметам выходило, что эти демоны должны были вот-вот пробудиться и повергнуть весь мир в хаос, а чтобы этого не произошло, ну или хотя бы произошло не так скоро, как обещали приметы, Бубай собирался провести на земле Антарктиды шаманский ритуал. Для этого он захватил с собой в дорогу все свое снаряжение — костюм, бубен, колотушку и трость. По просьбе Винни он продемонстрировал эти атрибуты перед камерой, но постучать в бубен отказался, сославшись на то, что нельзя тревожить духов попусту, они могут разгневаться. Инженер-строитель Дмитрий со смущенной улыбкой признался, что с детства мечтает о встрече с инопланетянами. «А какое отношение инопланетяне имеют к Антарктиде?» — удивился Винни. «Самое непосредственное», — ответил Дмитрий тоном школьного директора, многозначительно вскидывая руку с вытянутым указательным пальцем. «В Антарктиде у них база и портал, через который они мгновенно перемещаются на своих кораблях в другие галактики». «И что вы будете делать, если встретитесь с представителями внеземной цивилизации?» — спросил Винни и, быстро обернувшись, заговорщически подмигнул в камеру. «Ну, все зависит от того, как пройдет встреча, пойдут ли они на контакт». «А если пойдут?» «О, в таком случае можно будет надеяться на то, что они поделятся со мной секретами своих технологий, и тогда человечество ждет эра процветания». «Что ж, звучит заманчиво. Желаю вам выведать все секреты в случае установления контакта». Воскликнул Винни, а затем переключился на седовласого американца Игоря и его спутника Амбала Адама, задав им свой дежурный вопрос об ожиданиях от путешествия в Антарктиду. Адам пожал плечами, невнятно буркнув, что он лишь сопровождает своего шефа. Игорь поначалу тоже не хотел отвечать, сославшись на то, что его ожидания слишком банальны, чтобы их озвучивать, и не связаны ни с чем сверхъестественным, вроде инопланетян или демонов. Но Винни продолжал настаивать, и тот вяло пробубнил, что не гонится за новыми впечатлениями, а просто хочет хорошо провести время в приятной компании. Другого ответа Винни не ждал. Понятно, что этот скрытный тип просто отделался от него. Что же все-таки он скрывает? Присмотревшись к нему, Винни заметил, что Игорь вовсе не так уж стар, как ему показалось вначале. Возраста американцу добавляли совершенно белые волосы и борода, а на лице следы старения почти отсутствовали. Лишь мимические морщины тонкими лучиками разбегались от уголков глаз к вискам, свидетельствуя о том, что их обладатель не скупился на широкие улыбки. Может, он и посмеяться любил, но образ весельчака не складывался из-за слишком серьезного и какого-то потухшего взгляда. Так смотрят люди, которые уже ничего не ждут от этой жизни. «Возможно, он и не соврал, когда отвечал на мой вопрос», — подумал Винни. «Похоже, ему действительно без разницы, куда отправиться, в Антарктиду или на Луну. Как бы еще узнать, зачем ему понадобилось следить за мной и Снежанной? С виду кажется, что он порядочный человек, но ведь в истории полно случаев, когда самые жестокие маньяки оказывались примерными семьянинами, и никто из домочадцев ни в чем их не подозревал. С этим странным типом придется все время держать ухо востро». Поблагодарив попутчиков за интервью, Винни повернулся к камере, изобразил дежурную улыбку и произнес заключительную речь. Сегодня мы показали вам внутреннее устройство яхты, а также познакомили вас с нашей компанией. Завтра в 7:00 по местному времени мы отправляемся в Антарктиду, самую малоизученную и загадочную часть нашей планеты. Ожидания от поездки, как выяснилось, у всех разные. Кто-то собирается усмирить демонов, кто-то рассчитывает на встречу с инопланетянами. Ну а мы со Снежанной покажем вам это путешествие во всех подробностях. Оставайтесь с нами, ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал «Созерцатели». До встречи в следующем видео. Пока-пока.